Глава 92. Он в мгновение оказался прямо передо мной. Я бы вздрогнула, но не могла пошевелиться. Его рука легла мне на шею. Поначалу она была ужасающе холодной, но почти мгновенно начала нагреваться. Голова моментально закружилась, ведь еще после вчерашнего вечера мои силы до конца не вернулись ко мне. Зато демон торжествовал. Он едва не урчал, жадно вытягивая из меня силу. «Ты такая вкусная! Ты поможешь мне окончательно восстановиться!» Услышала я хриплое бормотание. «Я еще слишком слаб, чтобы получить другую добычу, но ты — исключение. Тебя я уже пил, и ты не можешь мне противостоять». Кажется, он терял контроль над собой. Рука на шее сжималась все сильнее. Он изначально вел себя как глубоко зависимый человек, которому попался на глаза предмет его зависимости. Видимо, голод окончательно измотал его. А теперь он буквально опьянел от моей жизненной силы. И, судя по всему, потерял бдительность. Перед глазами потемнело, а сознание почти уплыло, когда сквозь накатывающую дурноту я услышала хлопок двери. А в следующий миг раздался ужасающий визг, от которого все мое тело болезненно скрутило. Рука на горле исчезла. Точнее, она, кажется, рассыпалась пеплом. Я почувствовала, как он падает мне за шиворот и оседает на ключице. Опора, с помощью которой я еще держалась вертикально, пропала, но упасть мне не дали. Сильные горячие руки поймали меня почти сразу. В глазах темнело, но я различила над собой лицо мастера. Он выглядел так жутко, что в другое время это наверняка испугало бы меня. «Что он с тобой сделал, моя девочка?» Его голос заставил меня на миг сжаться, хотя, казалось, постепенно все переставало иметь значение. Похоже, он еще не понял, что я человек. Забавно. Видимо, амулет еще держится. Однако нам с ним осталось совсем немного. Я уже чувствовала ее жуткую, неотвратимую черноту, из которой не возвращаются. Ее невозможно было с чем-то перепутать. Она подступала и казалась облегчением провалиться в нее. «Ты останешься со мной», — сквозь сжатые зубы проговорил мастер. Проговорил тяжело, страшно. Я почувствовала, как мне открывают рот, а в следующий миг туда хлынуло что-то горячее и соленое. «Я никуда не отпущу тебя. Никогда». Амулет на шее моментально разогрелся, так как после двойной дозы чая, а потом еще больше. Но я перестала чувствовать это через мгновение, так как меня и саму невыносимо жгло изнутри. То, что вливал в меня мастер, ощущалось как жидкий огонь. Вскоре стало казаться, что я горю. Горят внутренности, горит кожа. «Мастер, нет!» — услышала я отчаянный вопль тетушки, а потом сознание, наконец, уплыло. Впрочем, облегчение это не принесло. Мне очень хотелось провалиться в темноту, однако никак не получалось. Милосердная чернота отступила, оставив вместо себя жар и лихорадку. Огонь поселился внутри меня. Он метался там, не давая окончательно отключиться. Я то и дело приходила в себя, но не до конца. Словно сквозь слой ваты до меня доносились голоса. Меня куда-то несли, потом, наконец, оставили в покое, уложив на мягкую удобную поверхность, но ненадолго. Не успела я с облегчением погрузиться в темноту, как тряска началась снова. Теперь меня несли уже не так бережно, да еще и в неудобной позе. Кроме того, мой носильщик очень знакомо пыхтел, а потом и вовсе забормотал голосом тетушки. «Пока он ушел за зельем, я успею тебя спасти, моя малышка. Знаю, ты слышишь меня. К счастью, кровь дракона не убила тебя, а наоборот, вернула к жизни. Я чувствую, ты понемногу восстанавливаешься. И она хорошо подпитала амулет. Мастер не понял, кто ты. Он сам, того не зная, защитил тебя от себя. Но больше оставаться здесь нельзя. Сейчас ты была на волоске от смерти. Тебе пора вернуться в свой мир, в свою жизнь. Прощай, доченька. Я почувствовала, как меня укладывают на что-то твердое и неудобное. Скоро ты окончательно очнешься. Я буду очень-очень скучать. Всегда носи мой амулет. С ним ни один йокай не увидит в тебе жертву. Постарайся забыть все, что было. И умоляю, будь счастлива. Теперь ты точно в безопасности. Даже если мастер обнаружил твою пропажу, он не сможет покинуть бар. Пока решетка еще на нем, его возможности ограничены. Он даже не может надолго задерживаться в человеческом мире, а также слишком часто возвращаться сюда. Так что как только бар перескочит, мастер вынужден будет смириться с тем, что вы больше не встретитесь. Не бойся, даже после освобождения от решетки у него не получится настроиться на тебя и почувствовать твое местоположение. Ведь, как я и говорила, по воле богов в вашем мире действуют ограничения для его силы. И это к лучшему. Все, мне пора. Бар вот-вот снова перескочит. Я почувствовала прикосновение сухих губ ко лбу, а потом наступила тишина. Жжение внутри как будто стихло, и измотанное сознание, наконец, отключилось полностью.